Глава 5. Окончание сделки. Я резко развернул буквально рвущийся в бой перехватчик. Сверхлегкий корпус и броня в сочетании с мощными двигателями делали его по ощущениям крайне агрессивным, а выскочивший из защищенных слотов орудия не позволяет считать его назойливой, но безвредной мошкой. «Внимание! Неизвестным кораблям! Мы видим, что вы в нас целитесь!» «Если начнете стрелять, я буду вправе вести огонь на поражение. И не рассказывайте, что у вас есть тут какая-то власть». Я думал, что меня проигнорируют или пошлют, но все же увидел худое острое лицо со впалыми глазами и татуированным геометрическим узором линий на правой его стороне. «Как говорится, правым будет победитель. Ты один уйдешь, но корабль с теми, кто взорвал Вальтера, от нас не сбежит. Вали! У тебя 10 секунд на принятие решения». «Взрыв? Вот ты подозрительный!» — я цокнул. «Повторяюсь, мимо меня не пройдете». «Как хочешь». Пилот закрыл канал, и два корвета немедленно открыли по мне пальбу, как по более близкой цели. Оба использовали лазеры да огнестрел, ни одного тяжелого рельсового орудия не откопали. И ведь действительно, через суд с ними хрен что сделаешь. Так что, как говорила Анна, работаем по правилам джунглей. «Судзу, выдави максимальное ускорение и просто защищайся. Я сам ими займусь». Галпромовский рейдер и не думал разворачиваться. Я же повернул турельное орудие к более быстрому корвету, обходя его по дуге. Маневр, еще один, снаряды их пушек проносятся мимо. «Шарт, прости, я не поспеваю», — воскликнула Алиса. «Жесть, для кого этот истребитель сделан?» Дарья весело ухмыльнулась. «Просто ты не приноровилась, а Эрик выжимает все из потенциала маневренности. Вмажь ему! Отто и нижний лазер беру на себя». Позволил ей забрать часть управления вооружением. По нам пошел ракетный залп, сразу 6 штук с 2 кораблей. Но какое место такие ракеты? Медленные системы прицеливания легко их вели, и Дарья вводила корректировки и выбирала приоритеты. Одна взорвалась, вторая. Хотя я все же не могу вести себя слишком нагло. Маневр по дуге, разворот носом. Привычных и даже ожидаемых рывков корпуса из-за чудовищной отдачи рейлганов не было. Вместо этого в корвет ударили потоки ярких лазерных импульсов. Мелькали подсвеченные интерфейсом корабля синим болванки из мелкокалиберных рейлганов. Даже без отдачи я всецело ощущаю мощь этого кораблика, лупящего из всех калибров. Конечно, по огневой мощи ему далеко до сверхтяжелых истребителей, вроде Исидзути, который мы скоро получим. Зато какая маневренность! «Конденсаторы 10%. «Ракета приближается, рекомендую маневр отхода». Прислушался к Дарье, к тому же сам видел проблему. Разворот и форсаж, пока энергия копится. По щиту иногда прилетают лазерные лучи и рассеянно пущенные снаряды. Жалкая мелочь. Еще один огненный взрыв сзади, все ракеты уничтожены. Разворот и снова удар. Всю мощь на орудие, контроль каждого. Большой давал сокрушительные залпы рельсами, резко перегружая щиты и нанося разовые повреждения. Я люблю такие корабли из-за своих навыков. Они считаются более сложными в пилотировании из-за высокой цены промаха. Но у обладающих множеством скорострельных орудий есть свои неоспоримые преимущества. И это непрерывное давление на щит. Продолжая скоростные маневры, я при этом оставался между преследователями и бегущими. По устаревшему рейдеру тоже простреливали, но и железяка не дурак уклоняться. Конденсаторы гелиотропа заряжались. Корвет пока вел себя смело. «Дарья, у них, кажется, распределение щита неравномерное». «Поняла. Просчитываю слабую точку». «Хе-хе, вот они, должно быть, сейчас удивлены». Я направлял энергию на пушки. Наш щит понемногу проседал, но Дарья отметила небольшую точку, в которой синхронизация излучаемых защитных полей сбоила. Такого не должно быть. Скорее всего, это результат установки разных деталей системы. Залп. 3 потока импульсов и 2 мелких рельса ударили по и без того нагруженному щиту. Конденсаторы стремительно истощались. Есть пробитие! Красота!» Лиса не помогла, зато радостно воскликнула, когда пузырь щитов вокруг корвета лопнул. И теперь во всю мощь заиграло достоинство конфигурации вооружения с множеством скорострельных орудий. Корвет стремительно превращался в металлолом. Я мгновенно раздал турелям новые цели, выбирая лупящие в нас лазеры. Маневровые двигатели, отсек маршевых, носовую часть, где может быть перехватчик и трекер. Когда большая курсовая пушка выпустила снаряд, ты наверняка пробьешь броню, однако дальше снаряд может пролететь по техническим тоннелям и выбить систему переработки отходов, или же просто пройти по касательной, оставив длинный шрам на броне. Видел такое множество раз. Конечно, если попадешь в реактор или мостик, есть шанс завершить бой, зато скорострельные отлично справляются с разрушением внешних модулей. Конденсаторы 0%. Теперь гелиотроп стрелял по мере генерации, но я не останавливался. Полыхнул плазма и потух маршевый. Корвет ушел в дрейф из-за массивного сбоя маневровых. «Остановить и маневр!» Второй запустил ракеты. «Так, господа, последнее предупреждение. Сейчас же взрывайте свои ракеты и уходите к планете. Или я засажу ракетами в недоразумение, которое вы называете кораблем». «Похоже, там с планеты еще пара мелких поднимается», — недовольно сказала Лиса. «Еще бы, просто так нас отпускать не желали». Но пока остальные только наблюдали и не вмешивались. На экране снова появилось худощавое лицо, только уверенности оно подрастеряло. На мостике мигали красные лампы. «Мы сдаемся. Если уничтожите нас, станет хуже. Вас не отпустят». «Тоже меня напугал. Но я не хочу тратить ракеты. Адьос. Если погонитесь, принимать сдачу не буду». Я пронаблюдал, как пущенные в нас ракеты, от которых пришлось удирать из-за малой дистанции, взорвались. Второй корвет подчинился и перестал ускоряться. Я же рванул за улетающим трофеем. Мы покинули гравитационный колодец планеты и запустили варп-крейсерский режим. Напряжение не спало, могли еще найти желающие подраться, но то, как перехватчик надрал задницу корвету, произвело должное впечатление. И ведь непонятно, ради чего. Впрочем, почти наверняка не хотели, чтобы инфа Вальтера утекла, или же, напротив, тоже заплатили ему деньги, а он, сволочь такая, взял и умер. В итоге никто за нами не погнался. Мы прыгнули в одну из оговоренных систем. Правда, наш трофей с РСТ-2 встал на высокой орбите звезды, но особой проблемой это не было. «Эрик, благодарю за прикрытие». Судзу зримо расслабилась. «Все корабли скоро прибудут сюда. Краткий отчет начальству отправлен». «Когда ты успела его написать?» «Заранее. А еще версию с частичным успехом и извинения на случай провала». «Не знаю, как комментировать такую предусмотрительность. Это можно считать пессимизмом или же рациональным подходом, чтобы отправить отчет как можно быстрее. Давайте я пока подлечу к вам и подождем. Твоим людям нужна помощь?» «Не нужна. У нас достаточно аптечек, и на борту есть медблок. Этот корабль, скорее всего, отходит к тебе. Договора о других трофеях не было, и он нам совершенно не нужен. Лишь замедлит полет к штаб-квартире. Что будешь делать с освобожденными?» «Отвезу на знакомую станцию, там разберемся, что они захотят. Они в порядке?» Раздался голос Эйджи, а затем появилось и его лицо со второго поста. «Оккупировали пищевой блок после налета на медицинский. Вообще, состояние некоторых тяжелое в психологическом плане. Ты понял, что там делали с девушками?» «Да, животные. Тысячи лет и выход в космос их не изменили. Джесс мне жалко, правда жалко. Да, она послала меня, сочтя миссии слишком рискованными, а после сама проигнорировала совет не соваться на ржавые верфи. Но не могу же я злиться на попавшую в настоящее рабство. Будем надеяться, отойдет. Мозгоправые терапевты, помогающие после тяжелых психологических травм, вполне доступны». Эйджи также вздохнул. «Некоторые еще боролись, как бы не стали теперь ненавидеть мужчин, однако не все оказались такими психологически устойчивыми и сломались. Мы взяли всех, не могли же бросить там. И теперь я хорошо понимаю Хоторн, которые предпочли почти верную смерть в перспективе остаться на родной планете». «А сколько не удалось этого сделать?» — Лиса вздохнула. «Перейдем на корабль?» – спросила Прокси, стоявшая позади нас. «Там и без нас не протолкнуться. Давайте подождем наших и уже тогда распределимся». Отчасти это было и соображение безопасности. Мало ли, что этим корпоратам теперь в голову взбредет. Маловероятно, но вдруг им поставили задачу попытаться потом убрать лишних свидетелей. Еще и корабль не придется по договору отдавать. Так что лучше посидим тут и подождем, пока уцелевшие дроиды и оставшиеся бойцы перейдут на свои корабли. Мы отдыхали и следили за ситуацией. Узнавать подробности я также не торопился. У нас будет полно времени позже, пока будем лететь назад, и мы подробно все это обсудим. Тем более ждать пришлось недолго. Фиксируется открытие пространственного разрыва. Выход тяжелого объекта. В паре миллионов километров от нас возник транспортник солидного класса Т-2. А за ним Цербер и Корвет. Все они вышли из варпа недалеко от нас. Корабль Кидамей выглядел ожидаемо скучно. Типичная коробка с двигателями. Разве что она несла следы космического столкновения. Многие орудийные платформы были выведены из строя, а броню кое-где кустарно залатали. Корвет выглядел тоже не очень презентабельно. Судя по всему, получил в борт ракета, и его броню немного помяли. Плюс вывели из строя один из двигателей. Кстати, модель выбрали неплохую, немного устаревший на вид, потертый, неприметный. Типичный корабль вольных пилотов, специализирующихся на космических боях с большим упором на высадку десанта. «А из любопытства, сколько комплектов осталось?» Спросил я у Судзу, которая пристыковала наш трофей к телескопическому рукаву транспортника. «5. Они разобрались с большей частью. Мы оставляем рейдера вам и за время подготовки к прыжку проведем надлежащую регистрацию систем вашего Исидзути. Он сейчас в грузовом отсеке. Поднимитесь на борт». «Я зайду за кораблем и данными. Кстати, а что стало с контейнеровозом? Совсем забыл про такую мелочь». «Его тяжело повредили и бросили». Судзу фыркнула, поняв, почему я осторожничаю, и оставляю на наших боевых кораблях экипажи. Правда, рыжая оказалась против. «Я хочу сама его опробовать. Вдруг решу себе оставить». «А как же Рэй? Она у нас по корветам, а не сверхтяжелым истребителем. И то, что у меня корабль свой, ничего не значит. Хочу потрогать Орионский. Вечно тебе все веселье». «Да пожалуйста, с кораблями как-нибудь сами договоритесь». Дарья потерла руки и встала с поста на мостике. На ее место тут же плюхнулась Прокси. «А мне нравится. Залетели на планету, разведали, хорошенько поработали. Бах-бах и срубили куш. Знаешь, во сколько раз больше это моего заработка за все время в ВКС?» «Назови 3 типа наемников», — хмыкнул я, смотря на приближающегося Цербера. Камеры показали несколько царапин, которые можно замазать за пару часов. Прокси задумалась. «Удачливые и богатые, неудачливые и бедные. А третий тип... Ладно. Знаешь, я последние дни только и делала, что работала головой. А ожидание было еще сложнее». Лиса усмехнулась и ответила за меня. «Удачливые и богатые, пожалуй, верно. А еще есть осторожные, а также мертвые, потому что им не повезло. Да, мы получили инфу и срубили куш, причем совершенно законно. Быть удачливым и богатым хорошо, но мы рисковали стать мертвыми. Кто-то предпочтет не лезть в авантюры, а постучаться большими пушками в хламолет местного пирата, за которого назначена жалкая награда». «А, ну да», — согласилась Прокси. «Но тут не только удача, а еще умение и оснащение. Нужно соизмерять силы, и все равно чувство приятное. Прямо приятное. Как после получения крейсера, только в этот раз иначе. С первыми суперуспешными миссиями всегда так. Отпразднуем». Я не стал напоминать ей, что вообще-то в идеальном случае мы бы получили не один навороченный истребитель, а весь этот кирпич с его грузом. Правда, продать его так, чтобы потом разведка Кидамей не узнала, было бы сложно. Может, к лучшему, что именно так все сложилось, и вместо потенциально затаенной обиды мы получили плюс в репутацию с орионской корпой. Вдруг меня туда когда-нибудь занесет? Началась переброска людьми. Лиса на Цербер, к нам шериф. Дарья на транспортник, где ей передали копию всех данных Вальтера и, связавшись с Корпой, провели регистрацию систем корабля и официально подарили нам готовый корабль без гарантии. Заправили его еще на планете, чтобы он потом своим ходом полетел к месту продажи. Штука была массивной, 88 на 59 метров, и по высоте почти в максималку габаритов класса S. Корпе удалось сделать в целом вполне симпатичный кирпич с плавными скосами бортов трацепевидной формы и выделяющейся носовой частью, исключительно из дизайнерских соображений, замаскированный под кокпит. «Интересная машинка», — протянула Дарья. «Но, если честно, даже не знаю». «Длань тебе тоже не сразу понравилась». «Но к ней я в конечном счете привыкла, а тут еще немного другой пост управления, зато пушек больше». «Корпораты нам так доверяют или просто неосторожные?» — спросила Прокси. «Итак, здесь два не последних перехватчика, а к ним теперь добавилась такая машина». «Нет, в этом плане все в порядке. Я при них включила режим неотменяемой блокировки орудийных систем, как если ты сдался, но должен сам сесть в необычном месте. И в отличие от многих кораблей, тут он не сломан. Кстати, операционка открытая для глобальной продажи. Даже не знаю, имеет ли смысл морочиться и ставить другую». «Вряд ли. Что же, получается, мы на этом закончили. Я вызвал транспортник, соединение перенаправили на Судзу. Приятно было с вами работать». «Эффективное сотрудничество. От имени Кидамэй выражаю благодарность за содействие в поиске предателя. Разумеется, миссия остается неофициальной. В добрый путь». Я ответил тем же. Старый рейдер отстыковался и полетел к нам, а корвет и транспортник перешли в варп-режим. Теперь на связи железяка. «Шарт, вот ты кадр! Мне успели немного рассказать о произошедшем, и я впечатлен. И должен тебе. Думал, что допрыгался». «Я бы сказал, что у тебя интуиция не развита, но как-то же ты дожил до своих лет. Давай я к вам на борт, обсудим дальнейшие планы». «Я посижу здесь». Шериф развалился на втором посту и дремал. «Хорошая у нас вышла драка с огоньком. Не мог же я не размяться. Наши дроиды целы, о них не волнуйся. И Громов был прав. Приличные корпораты. Однако этот Исидзути нас замедлит на обратном пути». «Да мы вроде не торопимся». Я еще раз посмотрел, как Дарья крутит на нем маневры, и направился к шлюзу. «Надо бы еще звездное копье переставить обратно, но это не срочно». На рейдере спасенные отдыхали, и едва я вышел из шлюза пассажирского входа, встретили меня радостными возгласами. Курт тут же обнял. «Так что там, Санта-Мария?» «Повторюсь, ее угнали. Тебя заставили подписать согласие на продажу?» Железяка досадливо скривился. «Да, что я мог сделать? Но надеялся, она еще где-то там, 30 лет на одном корабле. Самое неприятное, если честно, Санта-Мария была частью меня». Довольно молодой для собравшихся блондин, всего лет 30, хлопнул Курта по спине. «Зато мы живы. Жаль, только сами не постреляли. Шарт, не уверен, помнишь ли ты меня, Руслан Чернышов. Многие зовут Черным, но кличка дурацкая». Я, наконец, снял шлем и кивнул рослому шатену рядом. «Помню, конечно. Борис и тебя тоже. Остальные как?» У шлюза собрались и другие бывшие пленные. Целых 10 человек теснились в помещении или выглядывали из открытых шлюзов в другие коридоры. В основном мужчины, но и несколько женщин тоже пришли. «Что вы планируете делать с нами?» – спросил один из них. Мускулистый блондин с квадратной челюстью и голубыми глазами. «Мы летим к станции терминал JLE в системе Камуй. Думаю, вы сможете найти там работу. А в целом, кто вы?» «Кто-то техник с верфи, я был вольным пилотом. Теперь, пожалуй, просто наемник. Они ловили залетных, севших на планету, меня подбили неподалеку от сектора. Боюсь, платить нам нечем. За доставку на станцию денег брать не стану. Возможно, кому-то предложу работу на меня. Мне требуются техники, возможно, вторые пилоты». Мужчина явно удивился, и вопрос высказал Руслан. «Если тебе нужны свои техники, «Значит, обзавелся своим авианосцем?» «Рейд-крейсером. Я сам приглашу людей». «Да, Курт, много изменилось». Я усмехнулся, глядя на его изумленное лицо. «Представлюсь для всех. Эрик Шарт, вольный пилот и командир недавно созданного наемного корпуса «Горизонт». В прошлом полковник МОК». «Откуда крейсер? У кого отжал?» — спросил удивленный Борис. «Улунь. Давняя вражда закончена. Харпер мертв». «Хо! За это надо выпить!» «Обязательно. Как только вернемся на станцию. Там сейчас Кулибин дорабатывает его напильником». Люди стали удивленно перешептываться, но пока сложно судить, кто согласится. Вот несколько девушек в комбезах не их размера явно не знали, что делать. И в большинстве старались держаться вместе, подальше от мужчин. Тут я им не помощник. Однако... где Джессика? Курт почесал голову. В каюте сидит. Зря я ее с собой потянул. Может, ты поможешь? Попробую. Так, а пока назначаю тебя главным здесь. Припасы проверили. Жизнеобеспечение не загнется от такого количества людей? Ну, еда долгого хранения. Не то чтобы много, но до терминала хватит. СЖО на пределе, нам бы пару человек высадить. В остальном корабль в отличном состоянии. Это старье, проверенное временем техника. Завел свою старую песню «Железяка», но безрадостно, рукой указав направление.